открыты?» — дала Милка, несвойственное для себя самой, разъяснение. «Это было глупо», — сказал Павлик. «Не надо делать из еды культа», — небрежно бросила Милка, чтобы оставить все-таки за собой последнее слово. На самом же деле ей уже хотелось уйти от этих проклятых крабов подальше. «А что такое культ, по-твоему?» — засмеялся Павлик. «Объясни». «Культ?» Милка брезгливо сморщилась. «Культ личности, культ тела, культ еды и прочие культяпки», — перебил ее Павлик. «Скажи лучше, что близко отсюда, чтобы посмотреть». «Для тебя, конечно, нужны музеи», — ответила Милка. «У тебя, конечно, культ музеев». «Хватит, а?» Миролюбиво сказал Павлик. «Я серый, темный, убогий. Так что же ближе?» Милка задумалась. Дело в том, что она уже побывала в Лувре и Дрезденской галерее. В Лувре ей тогда было 7 лет. Она очень куда-то захотела. Бабушка сводила ее куда надо, а возвращаться в зал и Милка не пожелала, уперлась, закапризничала. И из-за нее бабушка так и не видела Монну Лизу. Это была веселая домашняя история о том, как бабушка из-за Милки не приобщилась к вечному искусству. Историю рассказывали 1000 раз, она обросла никогда не существовавшими подробностями, это была беспроигрышная гостевая байка для любого застолья. Папа привез бабушке роскошную репродукцию Монны Лизы, и она повесила ее на самое видное место. Когда Милка приходит к ним в гости и встречается глазами с Моной, ей бывает почему-то не по себе. Она считает эту картину гениальной, хотя в том трепе, который идет у них о Лувре, о своих ощущениях никогда и никому не говорит. Она считает картину гениальной потому, что есть у нее Милки полная уверенность, Мона — живая женщина. Этому нет рационального объяснения, но вот приходит она к бабушке, и они с Моной смотрят друг на друга, глаза в глаза, и Мона смеется над нею Милкой. Фигушки, доброжелательно, она смеется над ней с сарказмом, с веками отстоянной иронией. Она говорит ей: «Эх ты, девчонка». И Милка отвечает ей: «Уродина». Просто умирает от насмешки Мона, и уголки ее тонких губ изгибаются в невообразимо презрительную гримасу. «Ты маленькая злая обезьяна», — дразнит она Милку, «а ты безобразная старуха», — парирует Милка. «Неужели?» — хохочет Мона. «Сколько ты заплатила художнику, чтобы он тебя намалевал? Ведь смотреть на тебя можно только за большие деньги. Ну и смотри, дорогая, я ведь ничего тебе не заплачу. А я и не смотрю, это ты пялишься. А мне интересно, хочешь, погадаю? Ты выйдешь за старика, и он будет пить твою кровь? Какая дура, судишь по себе». «По тебе, гадкая девчонка, заткнись, страшилище». Так они припираются, а бабушка украшает историю о Лувре фактом преклонения Милки перед великим Леонардо, приходит, стоит и смотрит. Знала бы она, как подчас площадно переругиваются эти двое, московская девчонка и таинственная флорентийка. Других впечатлений от картин великих мастеров у Милки не было, а в Третьяковку, Эрмитаж и Пушкинский музей она просто не ходила. Конечно, хорошо бы сейчас запустить эту историю о Лувре, вот бы Машка похохотала, но этот мальчик, она таких терпеть не может, и, видимо, не зря. «А, собственно, что ты хочешь?» — лениво спросила она. «Какие у тебя интересы?» «История!» — выдохнула Машка. «История! Он помогает папе писать работу». «Он ученый?» — удивилась Милка. «Учитель истории в школе», — ответил Павлик. «Учитель пишет работу? А что?» «Хо, наши учителя едва ноги носят. Среди них нет не то что пишущих, читающих, а может даже грамотных». И Милка взнуздала конька. «Педагогика непрестижна. Идут в нее только неудачники». Милка сыпала определениями, сравнениями, не стоившими ей никаких усилий, ибо были они ей услышаны от других и взяты на вооружение. Она даже не замечала, что каждая из них повторяет с интонацией первоисточника. Лариса подслушивала. Когда Милка сказала, что воспитание громко, как битье посуды в серванте, она бухнулась на кровать. Так это было смешно и похоже на подругу Ларисы, выбившуюся в люди троечницу, пустейшую и глупую бабу, которая всем на свете, знающим ее способности, считала долгом пояснить. Не в ней было дело, а в учителях, не сумевших раскрыть изящный ларчик ее спрятанных возможностей. Все над ней смеялись, какие там возможности.